Глава 17. От дороги влево отходила тропинка. Она петляла в темноте между обложенными камнями клумбами и вела к широкой деревянной лестнице, которая поднималась к крыльцу. Харпер бесшумно взлетела по ступеням, но под весом Ричера они заскрипели в ночной тишине. Не успело отраженное эхо вернуться от склона в гор, как входная дверь открылась, и на крыльцо вышла Рита Симека. Одну руку она держала на дверной ручке, у нее на лице было написано недоумение. «Привет, Ричард!» «Рад видеть тебя, Симека! Как поживаешь?» Свободной рукой она смахнула волосы со лба. «Удовлетворительно, если учесть, что времени сейчас 3 часа ночи, и ФБР только что известило меня о том, что я попала в список какого-то маньяка вместе со своими 10 сестрами, 4 из которых уже мертвы». «Как можешь убедиться, ты не зря платишь налоги», — заметил Ричард. «А какого черта ты болтаешься вместе с федералами?» Он пожал плечами. «Обстоятельства не оставили мне выбора». Симека задумчиво посмотрела на него. На улице было холодно, ночная роса усеяла каплями крашеные доски крыльца. В воздухе низко висел туман. За плечом Симеки в доме горел теплый желтый свет. «Обстоятельства?» — повторила она. Он кивнул. «Выбора у меня не осталось». «Ну, как бы то ни было, я рада снова видеть тебя». «И я тоже». Она была высокая, ниже ростом, чем Харпер, но это можно было сказать про большинство женщин. Накачанная мускулатура, не компактная, как у Элисон Ламар, а скорее поджарая, как у бегуна-марафонца. На Симеке были чистые джинсы и бесформенный свитер. На ногах теплые тапки. У нее были довольно длинные каштановые волосы, челкой спускающиеся к карим глазам. Вокруг губ залегли глубокие складки. Прошло уже почти 4 года с тех пор, как Ричард видел Симеку в последний раз, и за это время она постарела на этих 4 года. «Это специальный агент Лиза Харпер», — представил свою спутницу Ричард. Симека поздоровалась сдержанным кивком. Ричард следил за ее глазами. Агента-мужчину Симека спустила бы с лестницы. «Здравствуйте», — сказала Харпер. «Что ж, пожалуй, заходите», — пригласила Симека. Она по-прежнему не выпускала дверную ручку, стоя на пороге, подавшись вперед, не желая выходить на крыльцо. Харпер вошла в дом, Ричард последовал за ней. Входная дверь закрылась. Они оказались в прихожей, затем прошли в дом, свежевыкрашенный, обставленный со вкусом. Вокруг чистота и порядок. Везде чувствовался домашний уют. Самое сокровенное, что есть у человека. На полу ковры из натуральной шерсти, антикварная мебель из сверкающего полированного красного дерева, на стенах картины, повсюду вазы с цветами. «Хризантемы», — сказала Симека. «Я сама их выращиваю. Нравится?» Ричард кивнул. «Очень. Хотя я так и не научился писать это слово правильно». «Разведение цветов — мое новое увлечение», — продолжала Симека. «Я занимаюсь этим серьезно». Она указала на гостиную. «И еще музыка. Проходите, смотрите». Стены были оклеены обоями спокойных тонов, деревянный пол был начищен до блеска. Сзади в углу стоял рояль. Сверкающая черная полировка, немецкая фамилия, инкрустированная бронзой. Перед роялем большой стул, черная кожа, прошитая мебельными гвоздями. Крышка рояля была поднята, на пюпитре стояли раскрытые ноты, густая масса черных завитков на плотной бумаге кремового цвета. «Хотите чего-нибудь послушать?» — спросила Симека. «Конечно», — ответил Ричард. Проскользнув за клавиатуру, она села на стул. Положила руки на клавиши, помедлила секунду, и комната наполнилась звуками печального минорного аккорда. Рояль звучал тепло, мягко. Пробежавшись по клавишам, Симека перешла на траурный марш. «А повеселее ничего не знаешь?» — спросил Ричард. «Настроение у меня невеселое». И все же она заиграла лунную сонату. «Бетховен!» — объявила Симека. Комната наполнилась серебристыми арпеджио. Симека держала ногу на левой педали, и звук был тихий, приглушенный. Отвернувшись к окну, Ричард уставился на цветы во дворе, серые в лунном свете. Где-то на западе, в 90 милях, начинался океан, бескрайний и молчаливый. «Вот так лучше», — сказал Ричард. Симека доиграла сонату до конца первой части, судя по всему, по памяти, поскольку на раскрытых нотах было написано «Шопен». После того, как замер последний аккорд, она не стала убирать руки с клавиш. «Замечательно!» — похвалил Ричард. «Значит, у тебя все в порядке?» Отвернувшись от рояля, Симека посмотрела ему прямо в глаза. Ты хочешь сказать, я уже оправилась от того, что меня изнасиловали три подонка, которым я должна была доверить свою жизнь?» «Ну, что-то в таком духе». «Наверное, оправилась», — сказала Семека. «По крайней мере, в такой степени, в какой когда-либо смогу оправиться. Но вот сейчас я узнала, что какой-то маньяк собирается убить меня за то, что я тогда пожаловалась. Согласись, это несколько выбило меня из колеи». «Мы его обязательно схватим», — в наступившей тишине заявила Харпер. Семека молча смерила ее взглядом. «Ладно, мы сейчас можем посмотреть на новую стиральную машину в подвале?» — спросил Ричард. «На самом деле это совсем не стиральная машина, да?» — спросила Семека. «Но никто мне ничего не говорит». «Скорее всего, это краска», — сказал Ричард. «В банках. Зеленая, защитная, армейского образца». «Для чего она?» «Убийца запихнет тебя в ванну и зальет сверху краской». «Зачем?» «Хороший вопрос. Сейчас как раз над ним бьются лучшие головы бюро». Семека повернулась к Харпер. «Вы одна из лучших голов?» «Нет, мэм, я простой агент», — сказала та. «А вас когда-нибудь насиловали?» Харпер покачала головой. «Нет, мэм, ни разу». «Ну, постарайтесь, чтобы этого никогда не случилось. Это вам мой совет». Наступило молчание. «Это меняет всю жизнь», — снова заговорила Семека. «По крайней мере, мою изменило, это уж точно. Цветы в саду и музыка, только это мне сейчас и осталось». «Хорошее увлечение», — заметила Харпер. «Домашнее увлечение», — поправила Семека. «Я постоянно нахожусь или вот в этой комнате, или во дворе у крыльца. Из дома я почти не выхожу, ни с кем не встречаюсь. Так что послушайтесь моего совета, постарайтесь, чтобы это с вами никогда не случилось». Харпер кивнула. «Постараюсь». «Пошли в подвал», — предложила Семека. Она прошла к дверце, втиснутой под лестницу. Дверь была старая, из сосновых досок, перекрашенная много раз. За ней начиналась узкая лестница, ведущая в холод, наполненный слабыми запахами бензина и автомобильных покрышек. «Нам придется пройти через гараж», — объяснила Семека. Все пространство занимала новая машина, длинный золотистый Крайслер. Семека, Ричард и Харпер один за другим протиснулись вдоль бока, и Семека открыла дверцу в стене. Из дверцы пахнуло сыростью подвала. Семека дернула за шнурок, и вспыхнул горячий желтый свет. «Ну вот мы и пришли», — сказала она.